Очень интересно называет Библия поведение людей, которые не уважают и не почитают старцев. И она в одном тексте говорит так: «И восстанет народ наглый, который не уважит старца». Нам не хочется видеть наглых людей. И мы сами не желаем быть наглыми. Но если где-то в сердце таится пренебрежение, или, другими словами сказать, неуважение, то Библия говорит, это наглый, который забыл о многом. Что эти старцы, может быть, они перенесли трудное время. Что эти отцы и матери вас на руках выносили. Бессонные ночи растили вас. И когда вы выросли, нет уважения, нет почтения к старцам. Вот это он наглый уже. Это не просто человек, который не понимает, что делает. Это не просто некультурный. Библия говорит, наглый. Но я сегодня именно хочу взять ту тему, чтобы к той старости, которую будут уважать, надо готовиться и уходить в нее готовым к старости. Вот так же, как к переселению, готовиться к старости надо. И вот один мудрый человек, я думаю, никто из вас не будет оспаривать, что он был мудрый, это был великий царь народа израильского, царь Давид, которого был путь, как мы еще говорим, как лучезарный путь. Он был взят от стада пастушеского, и Господь был возведен на трон. И Бог о нем сказал, я нашел себе мужа по сердцу своему, Давида, который исполнит все мои желания и все мои хотения. Это был псалмопевец. До сегодняшнего дня евреи считают Давида одним из величайших поэтов всех времен. И это правда. Нам сегодня трудно оценить его рифму, нам сегодня трудно оценить его слог, но мы сегодня оцениваем ту глубину пророчеств, которые заложены в этих псалмах. И проходят века, проходят поколения. Для самых различных деноминаций эти псалмы часто открывают глубины Божьи. Мы в них черпаем вдохновение. И вот этот великий человек, который был царем, который в подчинении имел армию, и 30 сильных преданных людей вокруг него были, которые готовы были в мгновение снять голову кому-то, если его обижали. И он однажды встал и молится такой интересной молитвой. Послушайте эту молитву, которой молился царь Давид, сладкий певец Израилев, пророк, помазанник Божий, национальный герой, мужественный человек. Он пережил многое. Он знал, что такое опасности. И вот он должен молиться так и говорит. 70-й псалом, 18 стих. «И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколь не возвещу силы Твои родущему и всем грядущим могущество Твоего». Давид, ты ж умный человек. Ты ж знаешь, за твоей спиной стоит армия. Ты царь. Одна твоя команда, и головы не будет у кого-то, если ты это посчитаешь нужным сделать. Притом, ты имеешь внутри себя Дух Святой. Ты пророк один из величайших. Вот этот человек, понимая опасность этого времени, молится перед Господом. Господи, и до старости, и до седины не оставь меня, Боже. И через Исаию, наверное, не Давиду, потому что они в разное время пророчествовали. Но это тоже ответ. Бог мог бы в то время так сказать Давиду. Он вот что сказал. 46:4. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить вас, поддерживать вас и охранять вас». Это ответ старику, старикам, от Господа, который молится о том, что Господи, и до старости, и до седины не оставь меня, Боже. Братья мои и сестры, сколько сегодня есть людей пожилого возраста, которые находятся в тревоге, которые находятся иногда в отчаянии. Но я уже стар, дети разошлись, кто меня будет кормить? Кто меня похоронит? И вот это, кто меня похоронит? Настолько сильно берет плен, не имеет покоя, не имеет мира, лишаются благословения. Бог сказал тебе, и до старости, и до седины я тот же буду. Я образовал вас, и я буду носить вас, и я буду поддерживать вас. И вы нигде не найдете, чтобы умерший старик валялся где-то на улице. Хоронили. Похоронят и вас. Кормили. Накормят и вас. Это обещание Божие. Вот вы сегодня вместо того, чтобы ходить в смущении, чтобы ходить с дрожащим сердцем, а что будет дальше? Надо поднять свой взор к небу и благодарить того, который даже дал такое обещание на все века, для всех племен, для всех народов, для всех сословий. И до старости, и до седины я тот же буду. Я сотворил вас, я образовал вас, я буду и носить вас, и буду поддерживать вас. И вот Давид ходил по земле, жил, и очень хорошо он сделал, что он молился во время молодости о той старости, которая приближается. И вот однажды Библия рисует нам такую картину. Вы знаете, в то время цари, которые царствовали в Израиле, они не сидели в блиндажах и укреплениях, когда нужно было воевать. Они садились на кони, брали в свои руки оружие и перед своим войском шли вперед. И Давид был такой же. О нем говорили, что это очень мужественный человек. С одной стороны, он имел совет с Богом, но когда он получал добро от Господа, то, знаете, позже говорили, и вы знаете, какой храбрый отец ваш. А вот все это знают, какой он храбрый. И храбрость была одна из черт характера Давида, за что он однажды попал в слуги и в оруженосцы к Саулу, своему господину, тогдашнему царю. И вот однажды, наверное, после многих схваток, после многих сражений, и Библия о них говорит, как о многих случаях, когда они сражались, однажды в очередной раз опять Давид пошел на войну. Вот слушайте, что написано. «И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами. И Давид утомился». Вы когда-нибудь до этого времени видели такое выражение, что Давид утомился? Никогда. Достиг их, нанес поражение, взял плен, освободил. Вот характеристика его действий. И здесь впервые в Библии, во время военных действий, на поле сражения, Библия отмечает, и Давид утомился. И тогда Иесвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом 300 шекелей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Я думаю, во времена сражений у всех врагов было такое желание, но здесь особо отмечено, Давид утомился, и тут же рядом тот, с которым шутить не будешь. Один из потомков Рефаиму, это что-то вроде Голиафа, где копье как навоит качай, где новый меч при бедре. И вот эти молитвы Давида, они пришли на память перед Богом. Но ему помог Авеса, сын Саруин, и поразил филистимлянина, и умертвил его. Тогда люди Давида его поклялись, говоря, не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля. Я думаю, говорят, вот его однажды время пустое провождение послужило ему ко греху. Но это была его проблема. Но в то время израильтяне или воины Давида, они сделали верный вывод, что все, Давид, ты уже начал утомляться. Ты не заметил, как тебе стали покидать силы, а мы это заметили. Итак, для нас лучше бы, если ты будешь писать псалмы, если ты будешь молиться, если ты будешь пророком, но уже на войну ты вместе с нами не пойдешь. Мы жалеем тебя, как светильника великого Бога Израилева. Ты с нами на войну больше не пойдешь. Братья мои и сестры, в жизни людей бывают такие мгновения, когда они уже начинают терять силы, но они еще этого не замечают. Они еще думают, что они молоды, что они полны энергии, что их задача одерживать победы, а со стороны уже видно, что не тот. Был тот, но теперь уже не тот. И Давид тогда послушал. Он больше никогда не усыпал сражения, не ходил на поля сражений. В свое время он молился: «Господи, буду жить, а это мы все знаем, что так бывает. Будут отсчитываться года, и я вольно или невольно буду приближаться к старости. Вот оно пришло, а он еще не заметил. Вы знаете, я тоже иногда думаю, что я еще молодой. Полный смысл. Потом, когда гляну на лысину свою, думаю: ну все, все-таки не тот. Меня часто спрашивают: Коля, это ты? Я говорю: да, это я. Ну не тот, который был 25, а который уже 50, за 50. Ну то я. И так с каждым из нас. И этот этап пройдет каждый из нас. Второй случай. Как важно готовиться к старости, к дням немощи. И однажды Библия, которая вначале говорила о том, что Давид был юноша, но очень мужественный, вышел навстречу Голиафу, так сказать, поразил его в голову, и была великая победа. И о том же самом Давиде однажды Библия говорит такие слова. Давид состарелся, пошел преклонные лета, его покрывали одеждами, и он не мог согреться. Вы думаете, а почему Библия об этом говорит так? В жизни каждого мужа Божия, о котором написано в Библии, были разные времена. Но из этих времен Бог или Дух Святой выбирал необычные события, на которых была жизнь того человека сконцентрирована. Вот здесь уже, будучи на троне, будучи призванным управлять государством, Библия говорит, основная забота Давида была согреться. Все остальное он уже не мог контролировать. Вы понимаете, как это важно было в жизни Давида? Но там интересное место. Оно не всегда так прилично читать. Но вы знаете что? Мы наедине читаем все. А вот когда публично говорим, ну что-то ты читаешь за место нашел. Ну не мог ты найти друг. Как будто он никогда его не читал и побегает дома, когда наедине. Но то в Библии написано. И вот что интересно, я как раз это место употребляю, оно очень важно. Нашли выход. Мы ему найдем молодую девицу, которая его согреет. И нашли Ависагу сунамитянку. Но Давид в то время уже, наверное, не способен был что-то предусматривать наперед. Ависаг обозначает, отец заблуждается. Но привели к нему и сказали, вот Ависаг, она тебе помогать будет, ты старый. Он подумал бы, а почему-то мне такую девицу привели, которая носит имя, отец заблуждается. Он не подумал. И согреться не согрелся. Но старик. Жить продолжалось. И вот однажды ему приходят и говорят, Давид, ты еще пытаешься согреться, а в твоем царстве бунт, а в твоем царстве возмущение. И пророк Нафан, который был поставлен Господом, быть рядом с Давидом и на время его старости, говорит Версавии, матери Соломона, слушай, Версавия, иди скорее к Давиду. Потому что сегодня, уже вопреки воле Божией и твоей воле, восстановился Адония. И он собрал вокруг себя людей. И они пьют, едят и восклицают, да живет царь Адония. Так что быстренько давай иди к Давиду и спасай жизнь твою и жизнь твоего сына Соломона. Вы знаете почему? Потому что когда, вообще древние времена, когда кто-то из правителей вступал на царство, он обязательно избавлялся от конкурентов. И очень часто путем насилия и путем меча. И пророк Нафан хорошо понимал, что если в это время Давид не сделает выводов, то жизнь Версавии, жизнь Соломона, жизнь других приближенных Давидом окажется в опасности, если Адония возьмет полный контроль над государством, если получит в свои руки армию, он сделает все, чтобы они не жили. Это его конкуренты. Это те, которые могут его снять с престола. И тогда Давид, отвлеченный от своих, можно сказать, мыслей, согреться или просто-напросто доживать свои дни, делает твердое решение. Как я говорил, так я и сделаю. Немедленно осла. Посадите на осла моего сына Соломона, ведите его к Геону, пусть священник помазает телем и тут же провозгласите, да живет царь Соломон. Братья мои и сестры, но впоследствии пролилась кровь все-таки.